Глава 22. Холод вечернего дождя был вместе с ней в комнате, обнимая через одеяло за плечи, касаясь тылыми ладонями шеи и щек. Годею сама пустила его через открытое окно, желая слушать шелест капель по желтой листве деревьев возле дома. Но дождь обманул и закончился, а холод остался, колючий и пробирающий до костей, от которого она сжалась клубком, укрывшись почти с головой. Можно было встать и закрыть окно. Наверное, стало бы теплее. Гудею завернулась в одеяло еще сильнее и прижала руками колени. Ей было страшно, холодно и одиноко. И только холод она могла прогнать своей волей. Закрыть окно станет просто одиноко и страшно. И с этим Гудею уже точно ничего не поделает. Хотелось хотя бы немного власти над собственной судьбой. «Вот откуда дует!» Бесцеремонно ворвалась в комнату Инка, в пару шагов добралась до окна и закрыла створку. Дэю недовольно прошипела в ее адрес ругательство на китайском и поплотнее укуталась в одеяло. «Ходят тут всякие, мешают себя жалеть». Инка столь же стремительно покинула помещение, раздражающе наплевательски прикрыв дверь, даже не до конца, оставив на ладони распахнутой. Никакой приватности и уединения. Теперь возмутительно бодро топает себе по коридору, сбивая тон грустным мыслям. И ведь, чтобы закрыть дверь, надо тоже вставать. А совсем не хочется. Дэю не любила Инку. Она вообще недолюбливала людей, откровенно говоря. В ее клане этому очень быстро учатся, начиная с малых лет, когда жену отца шестеро. И кроме тебя есть еще с пару десятков детишек, претендующих на ресурсы клана. Это легко. Но Инка вдобавок ко всему была просто похищенной, а не отданной за долги. Где-то там были ее любящие родственники, искренне за нее переживающие. А род Го официально похоронил свою дочь. Чтобы отсечь все претензии на родство и наследование, ее уже никто не ищет, никто не ждет. И Аймара интуитивно чувствовала эту разницу, задирая нос перед служанкой. Пусть и сама в этот миг была бесправной пленницей, но у нее-то все еще могло измениться, а у Дэю нет. К счастью или сожалению, Дэю особо никто никогда и не ждал, поэтому ощущение было хоть и тягостное, но привычное. Клан Го контролировал огромные территории Тибета, занимаясь не самым светлым промыслом на границах соседей. Хотя, если присмотреться, все эти территории составляли лоскутное одеяло земель разнообразных ванов и местечковых князей, искренне считавших себя независимыми. Там сами вершили суд, обеспечивали безопасность и собирали деньги, чтобы некую часть от них передать великим Го, уважающим их независимость все то время, пока денежный поток не ослабевал. Старшему сыну семьи Го доставался титул, младшим – контроль над сбором податей в различных провинциях и областях, различных по уровню дохода и удобства рельефа местности. Так что у мужской части семьи всегда находился повод пнуть блаженного и подставить под немилость старейшин. Новое поколение сыновей главы проходило обучение у своих дядьев и с первых дней прикасалось к пониманию мудрости момента, что вся их жизнь зависит от опытного родственника, который совершенно не рад отдать пост, и у которого тоже есть своя семья. В процессе обучения они либо приходили к согласию, либо кто-то травился несвежими фруктами. Эволюция требовала от клана сильной и жесткой власти на местах и слабого безвольного главы, который не перечил бы старейшинам, собранным из выживших дядьев. Из жесткого механизма человеческого муравейника всегда был выход. Собирай ватагу, играй приграничные области, набирай богатство, присоединяй территории и имей за это уважение старейшин. Хорошо быть мужчиной в Китае. Настолько же скверно родиться женщиной. Дэю повезло родиться принцессой, а не горбиться на рисовом поле или сутулиться под тяжестью собранного урожая. Не пришлось ей с утра до ночи работать на конвейере и спать на нарах в общежитии с забранными решетками окнами и спасательной сеткой со стороны улицы, развешанное, чтобы сократить число суицидов. У Дэю с детства была теплая комната и мягкая кровать. Но с остальным уже наблюдались проблемы. Дочерям большой семьи предписывалось обеспечивать лояльность к родной земле у иных великих кланов, что соседствовали с регионом влияния Го. С приходом возраста девушек отправляли в семьи великих ванов быть невестами наследников и их братьев, вернее, одними из 3-5 невест вдобавок к тем, что уже имелись и обязательно будут позже. Стоит ли говорить о том, что старшие жены относились к новой супруге прохладно? Более того, без малейшего энтузиазма на этот союз смотрел и сам жених, но вынужденно принимал его как политик. Потом этот политик находил в новой жене нечто особенное и прибежал к себе. Если он не был наследником, находил в себе амбиции им стать. Если уже претендовал на престол, то в самом скором времени со скорбью в сердце провожал на погребальный костер бывшего главу и правил согласно собственной мудрости и таланту. Бездарные правители в самом скором времени скатывались до уровня ничтожеств, платящих дань великим Го. Великие громили соседей до уровня ничтожеств, платящих дань великим Го. Ну а сам клан Го к этому времени уже растил новую поросль очаровательных нимф, вживляя им с детства сердце змеи и цинизм желтой обезьяны, грациозность серой цапли и безжалостность черной вдовы. Девушки, цель которых пройти по головам и исполнить предначертанное, не обязательно добивались успеха. Но и тысячелетний клан Го никуда не спешил. Все легенды мира связывали великие падения, горе и битвы с прекрасным полом. Так разве надо придумывать что-то еще? Начнется война, уйдут мужчины, император созовет великий поход. Уйдут мужчины, нападут враги, уйдут мужчины. И лишь верная жена останется присматривать за хозяйством. Самое важное, кому она будет в самом деле верна. Подозревали ли великие Иваны об этом? Истинно, жены всех великих полководцев были из рода Го. Станет главным ответом на этот вопрос. А о судьбах ничтожеств никто не вспомнит, равно как и о девичьих фамилиях их супруг. То, куда ведут непрерывные диеты и иголки под воротником для осанки шеи, странные лекции и подзуживание теток-наставниц подставить подруг. Дэйю стало смутно догадываться на 11-м году жизни. До этого возраста психику детей еще берегли. Наставления по стезе точных наук и алхимии, каллиграфии и умению читать пути звезд. Еды было мало, сна было мало. Так что по совету мудрой старухи-распорядительницы этажа, нажаловаться на обидевшую ее сестру и забрать ее порцию на общем ужине, зная точно, что ту наказывают, и она не придет, было весьма заманчиво. Равно как и мерзко. Идею промолчала в первый раз. Промолчала и во второй, даже после того, как поставили ее. И вместо горячей еды ей досталось поливать из тяжелой бочки карликовые деревья в продуваемой всеми ветрами мансарде. Потом, после череды новых подстав, и уже прямых приказаний наставниц не оставлять это дело просто так, пришло понимание, уготованное ей судьбе. Идея, все тщательно обдумав, стала средней, улыбчивой и глупенькой, но не убогой и тупой, исполнительной, но такой раззявой, что поручить ей что-то сложное означало, что это точно половину забудет. Средней по всем предметам, средней физической подготовки, специально замедляясь и не доделывая подходы. Средний в искусстве владения силой. Срывать контроль и специально замедлять исполнение техники было проще всего. А ведь хорошая жена должна обязательно выжить в любой придворной резне и защитить олуха мужа. Словом, Дэю стала не конкурентом никому. И от нее тут же отстали. Разве что пытались манипулировать в интересах против друг друга, но, как было отмечено, исполнитель из Дэю получался аховый. Каждый раз как назло. Так что вскоре ее даже стали тихонечко опекать, такую убогую и неспособную, но добрую сестричку. Наставницы, конечно, весьма впечатлились такому ходу дел. Дева росла симпатичной и умненькой, но словно подменили, и неведомо то ли упала неудачно, то ли возрастные изменения, то ли злая химия очередной отравы, которую испробовали на бедняжке старшие родственницы. Увы, ни медики, ни разговоры, ни алхимия ни даже розги по пяткам не могли ничего изменить. Не было нужной злости, только покорная терпимость и чувство вины. А это преподавателей не устраивало совершенно. Так что в дни, когда девочка сидела у камина в главной зале и вышивала на пару с древней старухой, чье имя мало кто помнил, а ее сестры уже вовсю манипулировали новым завозом молодых слуг, тоже молодых, но на их беду наивных, от Дею уже никто ничего не ждал. Потом она так и не поймет, где и на чем прокололась. Но когда костлявая и горячая рука старухи-вышивальщицы однажды возьмет ее за ладонь и поведет за собой закрытое крыло, Дея будет вынуждена глупо улыбаться и идти. Быть очень умной окажется куда сложнее, чем ей могло показаться. А структура клана, в котором обнаружится особый отдел, занятый искоренением внутренней и внешней угрозы, куда шире, чем начитывали лекторы и можно было прочитать в родовых хрониках. Официально ничего не изменилось, и средняя Дею по-прежнему была на уроках со всеми, допуская обидные помарки и ошибки. Вместе завтракала, обедала и ужинала, изображая испуг и искреннее участие в те моменты, когда кто-то из сестер травился очередной самодельной гадостью. С ужасом смотрела, как вешают молодого слугу, который принес отраву. А потом отправлялась в свою комнату, демонстративно еле сдерживая слезы. Но вместо них проходила через тайный ход в другое крыло здания. Комнату ей сменили почти сразу. В старой никакого выхода в тоннеле не было. Ведь неугомонные дети могли их и найти. Там она вновь возвращалась к событиям этого дня. Но уже под контролем древней наставницы разбирала мотивы и причины. Механизмы и противовесы царящего на женской половине дворца заговора всех против всех. Полезные были сведения. Пару раз даже узнавала, что ее все-таки решали отравить всерьез, чтобы подставить конкурентку, удачно избегая крупных последствий для организма. Симулировала недомогание после первой ложки и уходила, краем глаза отмечая разочарование на лице той, что еще пару дней назад делилась глупенькой сестричкой яблоком, вызывая расположение к себе и благодарность. Обучение приемам силы тоже были специфичны и куда более эффективны, чем эффектны и показательны. Техники усиливались, краем мысли да ее отмечала, как растет мощь, наслаждаясь контролем над стихией, и уже с трудом халтурила на общих занятиях. В момент, когда контроль над силой уперся в психологический и физический предел, а старуха устала пинать тело, которое валялось на песке и не могло найти энергии даже на то, чтобы подняться, пришло время посвящения дворцу. Дею слабо разбиралась в мифологии своего народа. Что-то рассказывали в детстве в качестве общей на всех сестер колыбельной в юном возрасте, когда они ночевали в одной большой комнате. Что-то прочитала и она сама, используя взамен детских сказок, обычных просто не было в клановой библиотеке. Сейчас ей предлагали поверить в сказку. Заставляли ее принять за истину, рассказывая самым серьезным языком все детали, начиная с сотворения мира, завершая взаимоотношениями между дворцами. Окуривали дымами, от которых чудились мутные тени, и сюжеты истории приобретали объем. Заливали внутрь алхимию, и сны становились цветными, тревожными и реалистичными. А среди смутных образов внезапно появлялся голос старухи и начинал вещать то же самое, что было днем, но во сне имена обретали внешность. А восточный дворец – мрачное величие дозорных вышек и контрфорсов необходимой твердыни, полускрытое рассветным туманом. Однако Дею не верила в сказки и ничего с этим не могла поделать. Да и облик дворца был слишком европейским для начитанной девочки, от этого нелепым для эпохи древнего Китая, и вся магия момента пропадала неведомо куда. Сложно быть слишком умной, бьют больно, кормят плохо, и все на тебя очень злы. Да еще голова адово болит от дыма и алхимии. Девушка была бы и рада во все это поверить. Талант требовал опереться на что-то великое и грандиозное вне самого человека, чтобы преодолеть некую грань. Обычно для этого используют честь и долг роду, что превыше собственной жизни. Даже у го среди сыновей это было распространено, равно как и дочерям внушали то же самое. Но это категорически не годилось для Дею, равно как и тем, кто на своем опыте познал, что даже внутри семьи может быть бесчестие, приравненное к высшей ценности. Ей должна была помочь вера в дворец, посвящение незримой силе, которой было правильно служить, и мощью кое ее научат пользоваться. Но дворец, как бы она его ни представляла, все равно казался пустым. До тех пор, пока Дэю не поселила в этот дворец себя. Ведь мужчины Гоуман, Лэйгун, Фэнбо и даже сам Тайхо наверняка направились на войну, поэтому их нет. И кто-то должен присмотреть за могучим, но пустынным дворцом в их отсутствии. Эта мысль не родилась сама по себе. Но нельзя назвать ее источником сладкий дым и очередную порцию алхимии, которую ее накачали. Может быть, виновницей частично было очередное физическое опустошение от запредельных нагрузок, которыми ее гоняли. Но как с прозрением своей будущей судьбы, Дэю приняла ее сама. И Восточный дворец, внезапно принятый настоящим со всеми его мифами, стал населен одним человеком – ею самой. А непокорная до того техника силы была исполнена с такой мощью, что дряхлая наставница довольно заохала, качая головой. Ведь дворец Годею надо было защищать. Тренировки с того момента уже невозможно было скрывать. Для техник ранга учителей выше недостаточно крытого зала в закрытой секции. Требовался простор и воздух. А значит, огласка. К тому моменту девушке шел 14-й год. А аттестовать вечную среднюю на такой ранг так быстро никак не получалось. Во-первых, возраст, ранг ветерана, покорялся гением клана к этому моменту. Но быть учителем даже им было нормально только к 18-й весне. Пришлось сделать из средней очередную жертву сильного отравления, настолько тяжко протекающего и ударившего по разуму, что девочка стала убогой, но крайне одаренной. Одним словом, родственница она узнавала и радовалась им, но даже книгу теперь держала вниз головой, уговаривая сердобольных сестричек ей почитать. Те старались даже близко не подходить к юродивой, ну а клан решил воспользоваться возможностью получить исполнительное, пусть и крайне тупое, оружие. Ведь иным техникам главное задать направление. А для этого достаточно повернуть дурочку на крепостной стене в сторону врага. В общем, даже экзамен на ранг прошел при полном понимании членов клана. Теперь у клана Го был молодой гений, что поднимало рот в рейтинге равных. Главное, чтобы за стены не прошел слух, что гений скорбен разумом. Ну а тренировки, закрытые от остальных, потому как любая техника есть клановая тайна, начали проводиться каждый день, в ущерб остальным занятиям. Ведь дурочке уже не нужны обычные уроки. А вот будущему клановому ликвидатору крайне важно использовать возраст. Когда после убийства вельможи стража не обратит и внимания на хрупкую девчонку в автобусе в очереди на выезд из города. Одним словом, на клановом полигоне гремело и грохотало, а родственники просто пожимали плечами. Подумаешь, убогая оказалась сильной одаренной. Но, видимо, кто-то среди сестер все-таки встревожился. В тот скверный день, когда бессмертный монстр из Карпатских гор пожелал забрать старый долг, ее покровительницу срочно куда-то вызвали. Ее наставницу брали из кланового дворца по надуманным предлогам. И когда клан встал перед вопросом, кого отдать в счет старого и крайне деликатного долга, его природу так никто и не пояснил, никто не возразил на предложение отделаться убогой клановой обузой с рангом учитель. Те старейшины, которые наверняка были в курсе судьбы Дэю, так и остались безмолвны. Ведь когда-то девушку могли отправить и за ними, так зачем испытывать судьбу и своими руками растить ликвидатора, верного только старой корге? Воистину, в их роду появился гениальный манипулятор, и скоро новое княжество падет к ногам Го. Но пока Дэю с облегчением и удовольствием отдали западному чудовищу, и она ничего не могла с этим поделать. Разве что улыбаться, прикидываться средней, изображать незнание языков и топать ножкой, как положено принцессе. Правда, от последнего мальчишка, прибывший за ней, отучил достаточно быстро. У Дэю был очень слабый опыт взаимоотношений с сильным полом, и она совершенно терялась, когда нельзя было просто убить. Имеющийся же опыт принцессы предписывал испытывать жуткий стыд от нацепленных кошачьих ушек, хвоста и униформы горничной, в сравнении с которым желание вести прежнюю линию просто испарилось. Не сразу она обрела власть над собой. Помогало восприятие внешних признаков успеха, силы, влияния. И она успокаивалась, двигаясь по обычному городу на метро. Затем среди обычных полупустых улиц. Но никак не в пещере монстра, жирающего людей живьем, или во дворце, украшенном самоцветами и золотом. По всему выходило, что над ее родом изящно подшутили, отдав для развлечения в прислуги юному мальчишке, возможно, даже безродному. У мальчишки, правда, был свой самолет и два охранника, которым даже ей было страшно заглядывать в глаза. Но тем тоньше подтекст издевки. Потом в крошечной квартирке дома на сотню семей, жалкой и достойной только прислуги, окончательно вернувшей спокойствие, она познакомилась с братом юнца. И тот отнял ее технику, из ее рук искормил ручному дракону. Ее подарили Юсупову. И не было судьбы для Го горше, чем оказаться в его полной власти. Эти были теми еще сволочами, на которых была выделена отдельная неделя лекций. Во-первых, они смели брать силу из восточного дворца, который принадлежал Го. Во-вторых, в присутствии патриарха Юсуповых клан Го обычно предпочитал вспоминать, что у них есть более интересные дела в других местах географической карты, потому что эта тварь забирала так много силы из восточного дворца, что на Го не оставалось ничего, и небо не хотело их слушать. К счастью, у клана было достаточно вассалов иных стихий и укреплений в горах, чтобы Юсуповы даже не смели думать о Тибете, а иные старейшины клана всерьез могли потягаться силами даже с патриархом. Но что было из этого пропагандой, а что нет, Дэю не знала. Жен из рода Го Юсуповы не брали. «И слава предкам», – содрогнулась, вспоминая об этом Дэю, представив на мгновение Нику перед глазами. Очень скверная вышла попытка взять ее в заложники, и образ себя старой никогда теперь не отцепится от разума. Впрочем, тогда она еще даже не думала, что Нику можно тихонечко травануть. Всех их можно было травануть. Пусть те предатели родины, которые забрали ее учить языки и называли брата ее господина именем Тайхо, но в ее дворце не было места для фальшивого Тайхо, и Дэю пропустила слова мимо ушей. Потом вообще стало не до мыслей. Эти гады стали загружать ей словари прямо в разум, изводя пыткой до такой степени, что Дэю почти призналась, что отлично знает английский и немного русский. А когда сдалась окончательно, то поняла, что этим садистам плевать, и они знают, что она знает, что они знают. Но наказание за нападение с ножом на госпожу должно прийти немедленно, вне зависимости от того, как милостив и благороден их господин. После чего ей мягко намекнули, что если случаи неподчинения повторятся, то на свете еще очень много языков, которые она на самом деле пока не учила. В конце концов, их всех тоже можно было отравить. И Дэю успокоилась. Пусть и к обучению подошла ответственно, выдавая Максиму те же знания, что некогда ей, он ведь тоже не поверит ни слова этой сказки. А без уверенности нельзя будет опереться на силу, запрятанную в легендах. Что до отравления, эти глупцы нашли более удачный способ самоубиться, пленив истинную Аймара, старшую наследницу еще одного сволочного рода, который не брал жен из рода Го. Дэю была спокойна, пока не увидела на траве 10 миллиардов тамошних туземных денег и не перевела их в более понятные юани. У них с плененной Аймара в руках были лопаты, рядом горы денег. Внутри дома люди, от каждого из которых пробирали мурашки сильнее, чем от патриарха многочисленного рода Го. И тогда Дэю слегка поломалась. Координаты и ориентиры более не существовали. Показная бедность не успокаивала. А в памяти раз за разом вспоминалось, как Федор плавит в пальцах золотой перстень, чтобы создать в руках нечто немыслимое, не поддающееся пониманию. Они не были людьми. Они как джинны из восточных сказок, обретшие облик человека. В этом моменте ей впервые стало страшно за себя. Ведь настоящие легенды про джиннов никогда не завершаются для людей хорошо. Но Дэю быстро взяла себя в руки. И ей стало страшно за Нику. Единственную, кого она ненавидела чуть меньше, чем остальных людей. Потому что это была столь же глупая, милая и бестолковая, как ее старый образ. А Дэю себя любила. Ведь если джин платит за вас 10 миллиардов, Надо срочно бить тревогу, а не быть счастливой и довольной. Что до остальных, оставалось только желание отравить. Хотя бы, чтобы вновь убедить себя в их человеческой природе. Сегодня ее господин сожрал тарелку крайне эффективного яда, созданного из бытовой химии и силы, и с жалобным видом попросил добавки. Это же сделал его брат. И злобная Аймара, нацепив чужой браслет, вычищала котелок ложкой по стенкам. Им понравилось, как она готовит. Приятно. Но она не оставила надежды отомстить. Уже сегодня вечером она приготовит еще вкуснее, но так мало, что они точно передерутся за добавку или будут молить о ней, стоя перед ней на коленях. Да, так приятнее. Прозвенел дверной звонок, вырывая из потока мыслей. Наверняка ее господин вернулся. Да и вокруг потеплело, можно вставать. «Эй, Made in China, там какие-то люди на пороге», — вломилась в комнату Инка. «Вроде военные или полиция, я по-русски не понимаю». «А я не пойду», — довольно поежилась Дэю. «Вдруг тебя пришли спасать, а тебя дома нет». «Дэю, милая», — невольно затопталась на месте Инка, тревожно глянув на дверь. «Ну подойди, а? Рис промоешь сегодня? Треть кастрюли». «Я сегодня домой, может, полечу», — возмутилась та. «Так промоешь?» — лениво поинтересовалась Го. «Вот же наивная». «Ну», — хмуро ответила Инка, скрестив руки на груди. «Если не уеду». «Ладно, сейчас спрошу». Потянулась Дэю, присела на кровати и вдела ноги в тапочки. Протопала до входа и заглянула в глазок. Действительно, стоят двое. Мундиры форменные, фуражки. Бумажная планшетка в руках одного из них. Вид только бодрый для воскресного вечера. Она-то повидала мытарей в свое время. Проводили ей лекции. И все говорившие даже с утра были с видом насмерть замученных жизнью. Но, может, климат такой. «Кто там?» — спросила китаянка, не открывая двери. «Откройте, полиция!» — ответил ей хорошо поставленный голос. «Что вам нужно?» — вежливо поинтересовалась Дэю, тщательно изучая новенькую с иголочки форму. Чистые руки, цвет зубов, цвет глаз, форму носа. Все то, что обычно быстро теряет блеск из-за нервной службы. «Еремеева Ника здесь проживает!» — нетерпеливым тоном произнес полицейский с планшеткой. «Нам адрес из диктанта дали. Сокурсник ее в аварию попал. Самойлов Максим. Надо опознать тело». «Что говорят?» — нервно зашептала Аймара. «Говорят, Максима машина насмерть сбила», — напряженным тоном шепнула Дэю. «Ой, радость-то какая! Ты представляешь себе размер этой машины?» — не верила китаянка. «Мало ли, какое чудо случилось», — радовалась Инка, прижав кулачки к груди. «Хватит», — жестко произнесла Дэю, встревожившись. «Даже ты не могла его убить. А тот, кто может, не оставит ему мокрого места, которое можно опознать». «Ника, это вы?» — произнесли из-за двери. «Родственники Самойлова проживают в княжестве Шуйских. Кроме вас, у него нет близких людей в Москве. Девушка, вам плохо?» Дэю навесила цепочку на дверь и приоткрыла створку. «Госпожи нет сейчас дома», — с улыбкой произнесла Го. «Как нет? Мы с улицы только что видели рыжие волосы в окне». «Это ее подруга». «Будьте добры, откройте двери, покажите документы», — строго произнес голос полицейского. «Звони Максиму», — шикнула на Инку китаянка, демонстративно завозившись цепочкой. «Сейчас, сейчас». «Фу, если это полиция, то пусть проверит мои документы», — тряхнула головой Инка. «Это не настоящая полиция», — захлопнув дверь, якобы чтобы освободить цепочку, резко повернулась к ней Дэю, опершись спиной о дверной косяк. «Там туфли за пару тысяч юаней. Полицейские не носят такие». «Всего пару дней, и ты так верна своему господину?» — странным голосом протянула Аймара. «Дура», — в отчаянии шикнула Дэю. «Ты ненавидишь Максима, я знаю. Но на секунду задумайся, какие у этой сволочи могут быть враги. Ты действительно хочешь с ними познакомиться?» Выражение лица Инки замерло, тут же сменилось задумчивостью, а потом и тревогой, после чего она кинулась в комнату за телефоном. «Вы знаете, нам надоело ждать», — произнес враз заскучавший голос за дверью. «Мы вынуждены выбить дверь. Мы подозреваем, что вы грабите квартиру». «Постойте, постойте», — снова зашебутала цепочкой Дэю. «Уже открываю, добрые господа. Заходите и убедитесь, добрые господа. У нас очень вкусная дыня, добрые господа». Затем, повернув голову, отвлеклась на шум шагов позади. Возле входа в комнату стояла бледная Аймара, показывая сотовый, звучащий белым шумом на громкой связи. А по нервам ударяло ощущение включившегося блокиратора силы. «Не надо никуда звонить», – кратчево произнесли чуть изменившимся голосом. И выбитая дверь вместе с умной, сильной, но легкой Дэйо отлетела в противоположный конец прихожей. «Рыжая здесь!» – посмотрев на Аймара, довольно произнес один из псевдополицейских, заходя в комнату. «Ну зачем же так? Ты могла сама пойти с нами в машину. Зачем все осложнять?» Произнес он, цепляя на щеку золотой кружок с сеткой и извлекая небольшой аэрозольный баллончик из кармана форменного пиджака. Одно сильное движение рук, и белый и густой дым повалил в комнату, растекаясь плотным, словно живым и хищным облаком прямо в направлении Инки, обволакивая ее силуэт, становясь ее дыханием, касаясь кожи и роговицы открытых глаз. «Служанку почисти!» – произнес он себе за спину. Затаившаяся под упавшей дверью Дэю вздрогнула. «Господа!» – произнесла Аймара, словно очнувшись после длительного ступора. «Я все взвесила и вынуждена вам отказать». «О чем это она?» – произнес псевдополицейский товарищу, шагнувшему в квартиру. «Что-то на английском», – пожал тот плечами, поправляя золотую пластину на коже лица. «Может, химия так работает?» «По условиям клятвы, данной Самойлову Максиму», – спокойно продолжала Аймара, – «я не имею права сбегать и уклониться от исполнения долга. То есть я должна препятствовать моему похищению, так как оно нарушит мои обязательства. В то же время надо мной есть клятва не использовать силу в адрес друзей, родных и близких Самойлова Максима. Скажите, вы являетесь его друзьями, близкими или родными?» Дэю, уже освобожденная от упавшей на нее двери, изображая слабость, робко спросила. «Вы друзья Максима, да?» «Вот уж нет», — потянулся к ней второй. «Вы его родственники, близкие?» «Нет, дорогая», — потянул тот ее за руку, чтобы взвалить на себя. «Все чисто, Аймара», — холодно произнесла Дэю, отдернув руку. «Вали их».